Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды. Прочитаем 22 и 23 стихи. «И к одним будьте милостивы, с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, внушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Последний вес Иуды перед его заключительным благословением – является откровением святой обязанности верующего к тем, которые еще не возродились свыше. Это не должно удивлять нас, потому что Бог сострадательный, безразлично, как ужасны его суды или какую страшную участь он повелел для тех, кто отвергли нашего единого Учителя и Господа Иисуса Христа. Бог любит тех, кто обольщены людьми, о которых говорит это послание. Он уполномочил всех, кто знает истину, чтобы искали и спасли погибшие, предоставляя им благую весть свободного спасения. Как только мы окончили читать, что мы должны делать для себя в присутствии нечестивых насмешников, тогда мы обнаруживаем, что эти истины не одни. Они неразделимы от истины, что мы должны делать для других. Нет перерыва связи мысли между стихами 21 и 23. Мы не можем избежать этих инструкций относительно личного свидетельства. Как хорошо осознавать, что последнее наставление Иуды, подобно как последние слова Господа, которому он служил, относятся к приобретению душ. В кратком руководстве для личного труда для нас предоставлены три группы людей. Первое – те, которые нуждаются в нежном сострадании, потому что сомнение тревожит их. Второе – требующие неотлагательной смелости, если их исторгнуть из вечности огненного суда. И третье – те, с которыми нужно обходиться с осторожным состраданием, чтобы сам приобретатель душ не заразился их грехами. Мы – получатели великой милости. Она умножается для нас теперь. Мы ожидаем обильного проявления ее в будущем во время пришествия нашего Спасителя. Поэтому только соответствует, чтобы мы были милостивы к другим. Мы окружены людьми, которые находятся в сомнении. Если мы им не поможем, то их искреннее сомнение превратится в вечное отчаяние. Самое первое – употребление слова «милосердие» в Новом Завете встречается в обещании «блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». Полезно поставить это место рядом с последним употреблением этого слова в Библии, которое находится в этом стихе перед нами в послании Иуды. Кто эти милостивые, о которых говорит Христос? Определенно они включают тех, кто имеет сострадание к погибшим, и стремится приобрести их Спасителю. Когда они получают милость, несмотря на то, что она умножается для них на протяжении жизни, ее получают в большей мере, когда полнота вечной жизни показывается для души во время второго пришествия Христа за Своей Церковью. Действительно, блаженны все приобретающие души. Блаженный означает счастливый, и нельзя найти больше радости, чем радости предоставления милости погибшему, приведя его к личному переживанию спасения. В Евангелии от Матфея, 14 главе, 31 стихе, первый раз встречается употребление слова «сомнение». Закон первого упоминания заявляет, что первое появление слова в Священном Писании часто подчеркивает что-то важное о его позднейшем употреблении. Евангелие от Матфея сообщает, как Петр слышал приглашение Христа прийти к нему. Он пошел, но страх наполнил его сердце, и он начал тонуть. Тогда он начал кричать: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Будем помнить это происшествие, изучая послание Иуды. Несмотря на приглашение Иисуса Христа прийти к Нему, многие боятся, потому что они сомневаются в Его силе спасать, они готовы пойти на вечные муки. Как его представители, мы должны протянуть руку сострадания к ним и сказать им, что все, что они должны сделать, вопиять в беспомощном уповании: «Господи, спаси меня!» Когда они призовут Его, Он услышит и избавит их от всех опасностей. Таким образом мы будем послушны словам. И к одним будьте милостивы с рассмотрением. Среди переводчиков относительно греческого текста имеются вопросы по поводу 22 и 23 стихов. Авторитеты относительно греческого текста, как Несли, Вескат и Хорт, согласны с греческим, который требует перевода. К некоторым, с одной стороны, будьте милостивы. Те, которые сомневаются, спасая их и исторгая их из огня. Другим, с другой стороны, проявляйте милосердие в страхе, внушаясь даже одеждой, оскверненной плотью. Однако Альфорд Энмайер читает «Элехо» привести исповеди и обличению о грехе, скорее чем «Элеэо» быть милостивым. Когда Мейер переводит «Порицайте их по причине их сомнений» или «Убеждайте их, когда они спорят с вами». Альфорд переводит «И некоторых действительно убеждайте, когда они будут состязаться с вами». Суффикс «мен» означает с одной стороны, встречается в 22 стихе, и «де» означает с другой стороны, в 23 стихе. Когда они употребляются вместе, как здесь, они показывают контраст. Это решает для чтения данного Альфордом Эмайером. «Элехо» – обличать вместо «элеэо» – быть милостивым, так как имеется контраст между этими двумя действиями, тогда как нет контраста между действием проявления милости в 22 стихе и действием спасения в 23 стихе. Если «и некоторых действительно убеждайте, когда они будут состязаться с вами», можно принять как лучший перевод трудного греческого текста, то он хорошо иллюстрирован в 9 стихе нашего послания. «Михаил, архангел, боролся с дьяволом, споря о теле Моисеевом». Приобретатели душ иногда вынуждены вступить в спор. Хотя это верно, что неразумно спорить, когда имеем дело с погибшим. Но здесь мы имеем место Писания, требующее, чтобы опровергать или убеждать тех, кто спорит с нами. Состязаться и потерять – действительно серьезное дело. Но состязаться и выиграть означает выиграть душу навеки. Поэтому мы всегда должны быть готовы всякому, требующему у нас отчета в нашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением. Мы должны быть готовы показать лживость положения противника в силе и мудрости Духа Святого. Наш недостаток мудрости в такой ситуации является состоянием для приобретения мудрости, которую дарует Бог. Дух говорит нам, чтобы опровергать или осуждали тех, кто противится нашему свидетельству. Мы можем делать это, если будем назидать себя на святейшей вере, молиться Духом Святым, сохраняя себя в любви Божией и живя как те, кто ожидает пришествия Господня. В наших руках слово может стать мечом Духа, чтобы пронзить сердце, молотом, чтобы сокрушить всякое сопротивление. Слово «опровергать» означает больше, чем убедить успешно. Оно содержит карательную идею, как в послании к евреям в 12 главе 5 стихе, где сказано, чтобы не пренебрегать наказание Господне и не унывать, когда Он обличает. Слово Божие может опровергать, оно может наказывать, оно может осуждать и может обращать. Каждый верующий должен иметь некоторые личные переживания в значении этой фразы Писания. Когда придет Господь, Он обличит всех между ними, нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие. Иуда 15 стих. Перед тем, как Он придет, мы имеем ответственность в убеждении людей в их грехе Его Словом и в силе Духа Святого. Если мы будем иметь успех, они избегут суда, предсказанного Енохом. Они могут избрать между опровержением теперь или опровержением тогда. Разница так велика, как ширина пропасти, разделяющей небо от ада. Да, мы должны быть милостивы с рассмотрительностью, чтобы многие не погибли во грехе. Аминь.